Глава 17. Ключ к Америке? В 1972 году в почтовый ящик нашей фабрики на Брайт-стрит упал конверт. Он был от бегуна из Филадельфии, который увидел рекламу наших товаров в журнале Runner's World — «Мир бега». Его звали Шу Лэнг, и он смело предложил свою кандидатуру на роль дистрибьютора в США. Он писал нам, что каким-то образом раздобыл пару кроссовок Reebok и отметил три вещи — качество, их недоступность на рынке США и отсутствие эквивалента американского производства, который мог бы конкурировать с немецкими, японскими и финскими импортными кроссовками от Puma, Adidas, Tiger и Nokia, соответственно. Он был убежден, что с помощью агрессивной кампании по продажам и продвижению он привлечет внимание тысяч школьных и университетских команд, соревнующихся в беге по пересеченной местности, команд по бегу в помещении и на открытом воздухе, а также людей, которые бегают для поддержания формы или соревнуются в забегах на 5 и 10 километров. Мне импонировал его энтузиазм и льстили его комментарии, но у меня были сомнения. Некоторое время мы с ним переписывались, и я понял, в чем дело. Несмотря на большое количество связей на северо-востоке страны, у Шу было очень мало таких контактов, которые охватывали бы всю страну. Хотя не было никаких сомнений в его увлеченности, и, что еще важнее, кроме него у нас никого не было. Я решил рискнуть, но посоветовал ему наладить сотрудничество с дистрибьюторами в других штатах. Пока Шу расширял свою сеть контактов, я заглянул в Rolodex, чтобы посмотреть, с кем можно было бы его связать в других частях Америки. Примечание. Rolodex — вращающийся каталог для хранения карточек с контактными данными в алфавитном порядке, невизитных карточек. Название стало обобщенным для всех персональных органайзеров с подобной функцией и используется для описания накопленных бизнес-контактов. Первой в списке была калифорнийская компания под названием Sports International, которой управляла одна пара. Мы с ними познакомились на выставке NSGA. Как и Шу, они стремились работать с нами. После непродолжительных переговоров они создали компанию Trans World Sports, чтобы заниматься дистрибуцией товаров Reebok на западном побережье. Казалось, все встало на свои места. Возможно, даже слишком легко. Сначала письмо Шу ни с того ни с сего, а затем простой разговор с людьми, которых я когда-то встретил на выставке. И казалось, рынок наш. Мы могли распространять наши товары как на восточном, так и на западном побережье. Вероятно, я слишком усложнял ситуацию. Неужели все так просто? Если кратко, то нет. Всего за несколько недель до запуска Trans World Sports я получил уведомление о том, что они решили выйти из проекта и хотят сосредоточить свои средства на других интересах. Я так и не узнал, почему. Ну что ж, у нас все еще был Шу на восточном побережье. Я снова заглянул в свой список контактов и договорился о встрече с генеральным директором Total Environment Sports, который, судя по его словам, во время NSGA был огромным любителем спортивной одежды. Я прилетел в Детройт из Чикаго после NSGA, и в аэропорту меня встретил владелец компании Джимми Картер. Пока звучит отлично. Президент США — крупный поставщик товаров. Примечание. Речь идет о том, что владелец компании был полным тезкой будущего президента США Джимми Картера в описываемое время губернатора Джорджии. Только все было не так. Джимми Картер, который вез меня по заснеженным дорогам в штаб-квартиру компании, работал на производственной линии в General Motors, а офис руководителя оказался в зоне обеденного стола у него на кухне. Далеко не к этому я стремился, но он был хорошим парнем, и кто я такой, чтобы привередничать? Я снабжал Джимми Картера до тех пор, пока мне не пришлось свернуть сотрудничество с ним после жалобы Шу на нарушение Total Environment Sports устного соглашения, рекламируя нашу обувь по сниженным ценам. После очередной неудачи с дистрибьюторами я впал в уныние и свел к минимуму все усилия по поиску новых партнеров. Найти подходящего человека, который работал бы с Шу над расширением нашего охвата в США, оказалось слишком трудно. В последующие годы Шу, мой единственный дистрибьютор на восточном побережье, становился все более требовательным. Почти с каждой почтой приходило письмо, в котором он жаловался, что я слишком медленно отвечаю, не отвечаю вообще, или что в заказе оказалась обувь не того размера или не той модели. Когда я отказался общаться с Шу, он переключил свое внимание на Джеффа, призывая его в письмах и телеграммах без промедления отправить ему конкретные модели. Одно из его писем начиналось так. «Дорогой Джефф, как говорится, зачем нужна жена, если у тебя есть человек вроде меня, который будет тебя пилить?» Хотя Шу не добился больших успехов, продвигая кроссовки Reebok, иметь своего человека в США, который держал бы нас в курсе того, как развивается индустрия, было полезно. Он следил за конкурентами, присылал нам образцы других брендов и указывал, как, по его мнению и мнению клиентов, их можно улучшить, например, добавить вентиляционное отверстие или убрать выступы на пятках, чтобы сэкономить деньги. Я с интересом узнал, что крупные бренды стали высокомерны по отношению к своим дилерам. Они либо устанавливали минимальную стоимость каждого заказа, либо диктовали дилеру, что и кому он может продавать. Однако из-за популярности этих мегабрендов дилеры мирились с этим. Шу также передал нам полезные отзывы университетских тренеров и спортсменов о характеристиках обуви Reebok и о том, что нужно подправить. Некоторые из этих идей Джефф взял на вооружение и включил в разработку. Другие были подшиты в объемную папку с надписью «Шу» вместе с его менее конструктивной критикой текущего партнерства. Благодаря Шу я начал понимать, как трудно проникнуть на рынок США. Большая четверка — Adidas, Puma, Nike и Tiger — практически намертво вцепились в розничный рынок, а бренды второго эшелона довольствовались несколькими заказами на фоне сильной рекламы, но ни один магазин не стремился их закупать. Какие у нас были шансы? Владельцы магазинов не были бегунами. Они не читали журналы о беге, а если что-то и читали, то только торговые и спортивные журналы. Их ослепили бренды. Они не видели смысла запасаться неизвестной обувью, когда то, что уже было на полках, продавало себя само. Для таких неизвестных брендов, как Reebok, единственным выходом было либо начать длительную и дорогостоящую рекламную кампанию, либо сосредоточиться на тех ритейлерах, которые по каким-то причинам не могли приобретать продукцию известных брендов. В то же время мы продолжали обращаться в школы, колледжи и легкоатлетические клубы и занимались продажами по почте. Шу осознал, что быстрого и впечатляющего успеха не будет. Все, на что мы могли надеяться, — это медленное, устойчивое развитие. Но даже это вызывало разочарование. Как здесь, в Великобритании, так и у него, в США. Весной 1974 года Шу и его жена приехали в гости к нам в Англию, чтобы заодно попытаться решить ряд возникших между нами проблем. Судя по содержанию его последних писем, он полагал, что главное отличие заключается в том, что мы не работаем, а он работает, но без нашей помощи. После целого дня осмотра лондонских достопримечательностей я показал Лэнгам нашу фабрику на Брайт-стрит в Берри. Шу тут же бросился к модели «Мустанг», лежавшей в упаковочной зоне. Он держал эту пару над головой, подняв брови. «Это то, чего я так долго ждал. Почему вы их не присылали?» Мы действительно немного затянули с отправкой заказов Шу. В этом не было ничего личного. Просто в моем списке дел было столько всего, что отправка обуви Шу, как мне казалось, никак не влияла на достижение моей цели — завоевать американский рынок. Пункт 47. Отправить 40 пар обуви Шу все время переносился в конец очереди. «Я просто немного замотался», — сказал я, словно прося прощения. «Замотался? Замотался? А знаешь, как я замотался, когда мне приходилось повторять тренерам одно и то же неделю за неделей. Их еще не привезли. Вот представь себя на моем месте». Теперь он перешел в режим полноценной атаки, игнорируя любые попытки жены его усмирить. «Ты хочешь, чтобы я развивал бренд в Штатах, Джо? Как я должен это делать без обуви? Или не с той обувью? Или с правильной обувью, но не того размера? Скажи мне, Джо, как?» Я пытался успокоить его и втайне ругал себя за то, что так небрежно ему отвечал. Проблема была в том, что я знал. На каждое сообщение, которое я отправлю Шу, он тут же ответит двумя или тремя. У меня просто не было возможности проводить половину своего времени за написанием писем. Но из него словно потоком хлынула месяцами накапливаемая досада. «Ты, похоже, думаешь, что если проблемы игнорировать, то они исчезнут», — продолжил он. «Не пойми меня неправильно, Джо. Я не сомневаюсь в искренности твоего желания расширить свою деятельность в Америке. Но я начинаю сомневаться в твоей способности сделать это. За эти полтора года я создал огромный спрос на местном рынке, но ты до сих пор не определился с линейкой обуви, которую хочешь продвигать. Ты нерегулярно отправляешь грузы и не отвечаешь на наши запросы». «Знаю», — спокойно ответил я. Я видел, что он еще не закончил, и решил, что лучшей тактикой будет дать ему возможность выплеснуть все эмоции, а потом подчистить последствия. «Мы потратили столько времени, усилий и денег, а нам нечего показать. Все в твоих руках. Если мы действительно собираемся и дальше заниматься дистрибьюторской деятельностью, нужно перестать постоянно метаться от кризиса к кризису». Я попытался сгладить его раздражение и досаду. Теперь я стал к ним практически невосприимчив. Но был ли он прав? Все ли зависело от меня? Могу ли я ослабить внимание к британскому рынку и сосредоточиться только на американском, потому что у меня там появился дистрибьютор, и я почти 5 лет активно искал способ проникнуть туда? Использовать точку опоры по максимуму, каким бы медлительным ни казался путь? Или все следовало сделать совсем наоборот? Что мы делали не так? Только будущее могло дать ответ. Шу хотел, чтобы Рибок бесперебойно снабжала его обувью для выполнения поступающих ему заказов. Но чтобы это реализовать, нашей фабрике пришлось бы производить и хранить огромные запасы готовой обуви и материалов. Позже я понял, что этот план никогда не сработает. Ни у Шу, ни у Рибок не было достаточного финансирования. Рибок позиционировала себя как один из ведущих брендов в Великобритании по качеству, и, как когда-то было с Фостер, у нас была ниша на небольшом рынке, который внезапно стал массовым. Бренд был востребован, но я не мог понять, что именно от нас требуется. Я имел дело с энтузиастами, бегунами, хорошими честолюбивыми людьми, но им всем недоставало опыта и, что самое главное, денег для достижения результата. Я не понимал, что мы были частью индустрии, которая все еще росла, набирала обороты. Будучи небольшим брендом, мы не могли производить и хранить запасы каждой модели в ожидании заказа от розничных магазинов. Это было физически невозможно и нерентабельно. Я постепенно усваивал этот урок. Если Рибок собирается добиться успеха, мы должны мыслить масштабно. Но в то время я не знал, как добиться этой масштабности. Кроме того, я понял, что стать большим брендом крайне сложно в условиях, когда финансовые требования не по силам ни мне, ни Шу. Мы просто были не того калибра. Единственное, чего я не собирался делать, так это сдаваться. У меня не было другого выбора, кроме как найти другой выход». Я поклялся Шу, что буду внимателен к его просьбам, и Лэнги уехали, находясь в более приподнятом настроении. По крайней мере, к такому выводу я пришел после следующих 4 писем от Шу. В течение нескольких месяцев я находил время быстро отвечать на его запросы, а Джефф дважды проверял отправляемые нами грузы. Шу наконец-то был счастлив, хоть и ненадолго. «Я очень доволен тем, что дела, кажется, идут в гору. Впервые на моей памяти мне даже не на что жаловаться», — говорилось в одном из его писем. Но постепенно другие деловые вопросы увлекли меня, а мое внимание к требованиям Шу ослабело. В глубине души я знал, что Шу вскоре снова начнет на меня злиться. Так было всегда.